К ужину собрались все. Даже так торопившаяся в Париж Анастасия, даже ненавидящий поместье всем сердцем Илья. И даже Крысылов, который днем куда-то уезжал, вышел к столу со своей собакой Баскервилей. «И псинку за стол усадишь, родственничек!» Эдик, уже изрядно пьяный, откинулся на спинку стула, бряцнул вилкой по тарелке. «Зачем?» Крысылов равнодушно пожал плечами, сделал одному ему понятный знак, и пес послушно растянулся у пылающего камина. «Он вам не помешает?» «Он, может, и не помешает!» Многозначительно хмыкнула Анастасия и поправила сползшую бретельку вечернего платья. Зачем ей в этот почти траурный вечер вечернее платье, Марта не поняла. Сама она явилась к столу в джинсах и свитере. Она бы, может, и вовсе не вышла, если бы не Зинаида. «Марточка, ты немножко посиди, помяни Нату Павловну и уходи, если уж совсем не вмоготу. Как же мне с этими иродами одной?» Зинаида справилась бы и не с такими иродами. Во всем доме она признавала и беспрекословно подчинялась только Нате. А к Натиным внукам относилась как к капризным и несмышленным детям. Марта вышла к столу из-за Крысылова. Даже скорбь не могла убить любопытство. Как странно все, как непредсказуемо. Ната ничего не делала просто так. В ее мире все имело свою цену и свою меру. И эта ее странная щедрость не была блажью стареющей женщины. Крысылов бабушке не понравился. Марта это точно знала. Чувствовать настроение Наты она научилась с раннего детства. Крысылов не понравился, однако она решила включить его в число наследников. Фонд наследия Саввы Стрельникова — это не какая-нибудь благотворительная контора, живущая на пожертвования и субсидии. Это твердо стоящая на ногах организация, в гораздо большей степени коммерческая, чем меценатская. Марта не знала, какие точно суммы хранятся на счетах фонда, но догадывалась, что цифры весьма внушительные. Неудивительно, что так нервничает Илья, который еще при жизни Наты метил на главный пост в попечительский совет. От меценатства и помощи молодым художникам ее сводный брат был далек, а вот деньги интересовали его всегда. Любопытно, Крысылов знает, какое богатство свалилось ему на голову? Понимает, с каким сопротивлением придется столкнуться в будущем? Марта из-под лобья посмотрела на сидящего напротив Крысылова. Он переоделся к ужину. Как и она сама, сменил официальный костюм на неформальный пуловер и джинсы. Он даже очки свои желтые снял. Не оставил в комнате, принес и положил рядом с тарелкой, словно боялся, что они могут ему спешно понадобиться. А глаза у него красивые, и взгляд совсем не демонический, просто внимательный. Задумавшись, Марта только сейчас поняла, что Крысылов тоже за ней наблюдает. Рассматривает с чувством легкого недоумения и, кажется, какой-то личной заинтересованности. Не так он раньше на нее смотрел, совсем не так. Что же изменилось? Марта не спешила отводить взгляд. Улыбнулась вежливо и отстраненно. В ответ Крысылов отсалютовал ей бокалом с вином. Рассеянно побарабанил пальцами по столешнице. Пес его приоткрыл глаза, обвел присутствующих внимательным взглядом, снова положил голову на лапы. Определенно, пес нравился ей больше хозяина. Ужин не задался. Да из чего бы ему задаться, если за столом собрались совершенно чужие друг другу люди? Даже кровные узы, связывающие некоторых из присутствующих, были лишь ненужной формальностью. Эдик, и без того нетрезвый, напился еще больше. Илья многозначительно молчал, несколько раз выходил из-за стола, чтобы переговорить с кем-то по мобильному телефону. Наверняка консультировался с адвокатом. Анастасия заметно нервничала, шпыняла Зинаиду за плохо приготовленный ужин. Зинаида лишь вяло огрызалась, да искоса поглядывала то на Марту, то на Крысылова. Впрочем, на Крысылова поглядывала не только Зинаида. Верочка, сидящая от него по левую руку, устала одергивать брата и полностью переключила внимание на гостя. Гостя ли? Теперь они с Крысыловым самые богатые и самые перспективные из присутствующих, а дом принадлежит им всем в равных долях. Нет больше гостей, есть хозяева. А Верочку можно понять. Крысылов, конечно, не ее типаж, Но если вспомнить о фонде, то про мелкие издержки и странности можно запросто забыть. Да ведь она и не знает, кто такой Крысылов на самом деле. Никто из них не знает. Ната умела и любила интриговать. Пожалуй, интриги она любила даже больше, чем своих внуков. Она жила этим зыбким чувством опасности и неопределенности. Именно она, а не Макс, заразила им Марту. Когда вокруг холод и пустота, когда близкие люди близки лишь формально, жизнь выцветает. И чтобы ее заново раскрасить, приходится совершать безумство. Приходилось. Все, больше никаких безумств. Ната умерла, так и не простив ее, не попытавшись понять. Марта и сама себя не простила. Разве можно такое забыть? Отвернуться, откреститься. Ната умерла, а Марте с этим жить до конца дней, ненавидеть себя и наказывать. Может, наследство, эти чертовы 60% — тоже наказание? Ната не могла не знать, как воспримут такое решение остальные ее внуки, как отнесутся они к Марте. А ей ничего не нужно. Сколько лет она жила своим умом и своими силами, не брала у Наты ни копейки. Пусть остальные считали ее главной фавориткой, обвиняли в том, что она тянет на себя одеяло бабушкиной любви, Марта знала правду, знала, что нет больше никакой любви. События двух ночей перечеркнули всю ее жизнь. Первая ночь была темной и страшной. Она разлилась в крови черным ядом, который не вытравить никогда. А вторая... Что случилось второй ночью, Марта так и не поняла. Ната, и без того холодная и равнодушная, отдалилась от нее окончательно. Оставила в списке наследников, но вычеркнула из другого, куда более важного списка. Наты больше нет. А она так и не поняла, так и не решилась спросить, за что. Загадки. Ната любила загадывать загадки. Иногда на них удавалось найти ответ, а иногда, вот как сейчас, разгадка пряталась за туманом неведения. Все не просто так. И ее 60%, и фонд для Крысылова — это не наследство, это плата. Понять бы только, за что. Крысылов больше не смотрел в ее сторону. Он внимательно слушал щебетание Верочки. Глупец. Верочку не нужно слушать, на Верочку достаточно смотреть. Она хороша особенной, просто чертовской красотой. И она была совершенно права, когда говорила, что не пропадет без наследства Наты. Пока на свете есть вот такие Крысыловы, Верочке нечего бояться. Мысль эта была колкой и неожиданно неприятной. Какое ей дело до Крысылова и Верочки? У нее есть куда более насущные проблемы. Такие проблемы, о которых никому не расскажешь. Марта попыталась рассказать, но ее не стали слушать. Ната умерла от остановки сердца, Макс покончил жизнь самоубийством. Злой рок. Может, и злой рок, но на душе неспокойно. А от страшных подозрений останавливается дыхание. Интересно, если бы она рассказала Крысылову то, о чем собиралась, он бы поверил? Синие глаза в обрамлении угольных ресниц смотрели на нее очень внимательно. И даже не на нее саму, а на что-то поверх ее головы. Верочка продолжала щебетать и хихикать, но Крысылов ее больше не слушал. Он словно бы прислушивался к чему-то внутри себя. И взгляд его, еще секунду назад сосредоточенный, сейчас сделался расфокусированным. По спине, перескакивая с одного позвонка на другой, пробежала волна не страха даже, а паники. Что он там видит? На что смотрит таким страшным взглядом? Словно прочтя ее мысли, а может и прочтя, Крысылов встрепенулся, нацепил на нос очки с желтыми стеклами и из интересного молодого человека снова превратился в фрика. «Что?» — спросила Марта одними губами. Не могла не спросить. Так силен был пережитый ужас. «Ничего». Он недоуменно пожал плечами, ухмыльнулся своей кривоватой улыбкой, и Марта его почти возненавидела. «Видишь, Марточка, ты пустое место даже для таких, как наш новый родственник». Анастасия неспешно облизнула пурпурные губы, и Марта удивилась, что язык у нее самый обыкновенный, а не по-змеиному раздвоенный. По ядовитости Анастасия даст фору самой опасной гадюке. По ядовитости и коварству. «А ты хороша, Настена!» Задремавший прямо за столом Эдик вдруг встрепенулся. «Одним махом семерых убивахом! И младшую сестренку уделала, и нового родственничка приложила!» Он радостно хрюкнул, спросил заговорщицким шепотом. «А может, ты и сама бы не прочь с этим, за такие-то деньжищи?» «Урод! Семейка уродов!» Анастасия швырнула столовый нож, вскочила из-за стола. «Спать пошла! Надоели!» «Ага, давай!» Эдик прощально взмахнул салфеткой. «Тебе же еще в Париж лететь! Или с Парижем ты теперь пролетаешь?» «Как фанера над Парижем!» — пропела Верочка. «Сволочи!» Анастасия раздраженно дернула обнаженным плечом. Едва не споткнувшись об дремлющего у камина пса, выскочила из столовой. Следом, не говоря ни слова, встал Илья. Наверное, переговоры с адвокатом не принесли желаемого результата, потому что выглядел он еще мрачнее, чем днем. «А где до свидания, дорогие родственники?» — поинтересовался Эдик, до самого края наливая в бокал неразбавленное виски. «А где пожелания спокойной ночи?» «Пошел к черту!» — буркнул Илья и громко хлопнул дверью. «Нервные все какие стали!» Эдик опрокинул в себя содержимое бокала, заживал виски куском ветчины, сказал задумчиво. «Ну, к черту так, к черту, пойду я, ребятки!» Он встал. Чтобы не упасть, ухватился за скатерть, едва не сбросил со стола посуду. Постоял немного, ловя равновесие, отвесил оставшимся шутовской поклон и снова едва не свалился. «Не могу сказать, что вечер удался, но бывало и хуже. Я тут прикинул, 10% — это еще не самый плохой вариант. Это даже кое-что на орешке остается». «На какие орешки, Эдик?» Верочка раздраженно поморщилась. «На золотые», — сказал он и подмигнул Марте. «Удаляюсь, сестренки и братишки. Скучно с вами». С уходом Эдика в столовой сразу стало пусто и тихо. Вязкую предполуночную тишину разбавляло лишь монотонное тиканье настенных часов. «А ты уже устроился в доме, Арсений?» Ладошка Верочки многозначительно легла на руку Крысылова, а в голосе добавилось томных ноток. Не успел пока. Он не спешил убирать руку. Он улыбался вежливо заинтересованной улыбкой. От улыбки этой Марте стало вдруг тошно. Захотелось поскорее уйти. «Так я тебе покажу, если не возражаешь». Верочка легонько царапнула коготками скатерть. Звук получился мерзкий, зубодробительный. «Не возражаю». Из-за желтых стекол было не понять, куда смотрит Крысылов. «Наоборот, я буду тебе очень признателен». «Вот и сговорились». Марта, аккуратно, стараясь не выдать своего раздражения даже жестом, встала из-за стола. «Мужчина может быть трижды медиумом, но если за него возьмется такая профессионалка, как Верочка, он не устоит». Крысылов вот не устоял. Когда Марта проходила мимо собаки Баскервилей, та недовольно рыкнула, обнажая устрашающего вида клыки. «Спокойной ночи, Марта!» — послышался вслед вкрадчивый голос Крысолова. «Хороших снов!» Она замерла, пытаясь понять, чего в голосе больше — насмешки или угрозы. Интуиция вопила, что с последней их встречи Крысолов изменился, что от прежней его бесшабашности не осталось и следа. Но разум не хотел верить интуиции. Пытался найти происходящему разумное объяснение. Ей просто пожелали спокойной ночи. Проявление вежливости, не более того. Тогда чего же так тошно и муторно? «Спокойной ночи», — сказала она, не оборачиваясь, боясь столкнуться взглядом с непроницаемой броней желтых стекол. Творец. 1941 год. Терпсихора. Анна стала ему хорошей женой. Любящей и любимой, но не это важно. Гораздо важнее то, что даже спустя 3 года волшебного света, который она, сама того не ведая, дарила Савве, не становилось меньше. Этого света хватало и на картины, и на новую страсть — скульптуру. В этой его страсти было что-то мистическое. Собственными руками создавать нечто прекрасное, почти неотличимое от живого — это ли не высшая радость Творца? Соучастие в зарождении новой жизни, новой вселенной, ошеломляет и опьяняет. заставляет работать без отдыха, днем и ночью, искать то тайное знание, которое почти живое может сделать действительно живым. Оно должно быть непременно, это знание, равняющее скульптора с Господом Богом. Надо только прислушиваться и присматриваться, довериться своим рукам и сердцу. Надо только, чтобы свет его музы не гас никогда. Дома, в подаренной тестем пятикомнатной квартире, Савва бывал редко. Забегал переодеться, перекусить, да с благоговейным трепетом коснуться губами высокого лба своей терпсихоры. Вдохнуть запах ее кожи. Пробежаться пальцами по старинному серебряному гребню, скрепляющему ее густые волосы. До самого края наполнится дивным светом. Анна понимала его, как никто другой. Никогда не жаловалась, не донимала ревностью и глупыми бабьими расспросами, когда он задерживался в своей мастерской до поздней ночи. Ради него она отказалась от карьеры балерины. Она знала, какой особенной жертвенности требует искусство, каким скудным делается мир, когда нет возможности заниматься любимым делом. Она служила ему с истовой самоотверженностью, ничего не требуя взамен. Прекрасная терпсихора, идеальная муза. Они были счастливы вместе, если бы не ее отец. Товарищ Штерн не понимал и не желал понимать свою единственную горячо любимую дочь. Он недоумевал, как можно отказаться от подмостков ради унылой участи быть женой какого-то там художника. А раз уж случилось такое несчастье и исправить его нет возможности, то подайте ему внука. Внука! В 40 с небольшим Савва и сам задумывался о детях. Более того, особенным своим чутьем понимал, что ребенок примирил бы его с тестем. Не выходило. В хрупкости и изяществе Анны нашелся один, но очень большой изъян. Она не могла выносить дитя. Савва переживал, возил жену по лучшим столичным врачам, когда еще была надежда, утешал, когда надежды не стало. Но где-то в глубине души жило и крепло подленькое, недостойное Творца чувство удовлетворения. Беременность Анны примирила бы его с тестем, но что стало бы с его музой? Вдруг с рождением ребенка чудесный свет потускнеет или вовсе погаснет? Ему, стоящему на пороге волшебных открытий, без света никак нельзя. Эти 3 года были волнительными и невероятно плодотворными. Савва шел в гору, и если творческим ростом он был обязан Анне, то карьерный рост обеспечивал всесильный Штерн. «Не для тебя стараюсь, Савелий, для дочки, для кровиночки. Ты смотри мне, если узнаю, что обижаешь ее, если только заподозрю...» Тесть говорил эти несправедливые и обидные слова едва ли не при каждой встрече. Дожидался, когда они с Саввой останутся наедине. Хмурил невысокий лоб, смотрел поверх очков так, словно собирался вынести смертный приговор, и шипел «Если только заподозрю!». И Савве всякий раз приходилось оправдываться и унижаться, будто он и в самом деле желал своей терпсихории зла. «А как внучка мне родите, отблагодарю!» После 3-й рюмки коньяку голос тестя становился мягче, но стальной блеск из глаз никуда не девался. Предупреждал, что ухо нужно держать востро, не расслабляться ни на секунду. «Савелий, ты знаешь, я могу быть очень щедрым!» Савва знал. Всем, что у него было, выгодными заказами от партийной верхушки, мастерской в центре, востребованностью и обласканностью властимущими, он был обязан тестю. В этом циничном мире талант больше ничего не значил. Талантливые гнили в лагерях, прозябали в заштатных домах культуры, продавали душу за возможность жить тихо и незаметно. Савва не хотел быть незаметным. Теперь, когда он чувствовал в себе невероятную силу, ему хотелось заявить о себе на весь мир. За шкирки притащить глупых и никчемных людишек к подножью настоящего искусства. У него бы непременно получилось. Он добился бы своего рано или поздно, вопреки всему и назло всем. Но его планы спутало нечто гораздо более страшное и грозное, чем товарищ Штерн. Война, давно ожидаемая, но все равно грянувшая внезапно, изменила всю его размеренную жизнь. Искусство больше никому не было нужно. Стране требовались снаряды, новые танки, новые самолеты и новые солдаты. Всеобщая мобилизация. Всеобщая. Нет, Савва не боялся умереть. Он, еще в детстве познавший красоту смерти, боялся другого — отступиться. Остановиться в самом конце пути перед дверью, которая вот-вот распахнется. Отречься от всего, что бередит ум и душу. Его место в мастерской, его орудие — молоток и зубило. Его призвание — воскрешать мертвый камень. А война... война обойдется без него. Тесть выслушал Савву с многозначительной усмешкой. Этому солдафону были неведомы терзания души. Долг перед Родиной он воспринимал слишком буквально. Савва злился на себя, ненавидел Штерна, нарочно не желавшего избавить его от унизительных объяснений и просьб, но продолжал говорить. «Жалкий трус!» Тесть с неожиданной для его тщедушного тела силой рубанул кулаком по столу. Савва вздрогнул, но не от страха, а от омерзения. Как же гадко, когда миром правят вот такие товарищи Штерны. «Бронь тебе нужна, червь!» Он едва не сорвался, едва сдержался от невыносимо острого желания вцепиться тестю в горло, зубами грызть эту неуемную, ничтожную тварь, посмевшую обозвать его червем. Он бы, наверное, и впился, и грыз бы, захлебываясь прогоркшей, застоявшейся кровью Штерна, если бы в этот самый момент в комнату не вошла Анна. «Папа, а что-то случилось?» В ее взгляде были тревога и еще что-то странное, ранее неведомое. «Вы сейчас про фронт, да?» «Не волнуйся, солнышко!» Волчий оскал Штерна сменила отеческая улыбка. «Только не волнуйся!» «Сейчас все говорят про фронт, про войну. Это ведь скоро закончится, да, папа?» «Закончится. Непременно закончится. Собственно говоря, я потому здесь». Штерн замолчал, и в глазах его мелькнула самая настоящая растерянность. «Я сказать хотел, предупредить. Аннушка, ты же понимаешь, какое сейчас сложное время. Понимаешь, что стране нужен каждый, кто способен держать оружие в руках. Для победы». Ладони взмокли от ненависти и стыда. Савва вытер их о брюки, с вызовом посмотрел на ненавистного Штерна. «Стране нужны его руки? Ну что ж, он готов. Он никогда не был трусом и никому не позволит...» «Аннушка, я ухожу на фронт». Штерн смотрел лишь на дочь. Савва как будто перестал для него существовать. «Когда?» Анна тяжело постарушечье присела на стул, вынула из прически серебряный гребень, принялась бездумно расчесывать им волосы. «Папа, когда?» — повторила она уже другим, решительным голосом. «Рапорт уже подписан, значит, через несколько дней. Но ты не волнуйся, девочка, Савелий останется с тобой». Быстрый взгляд в сторону Саввы, многозначительная ухмылка. «Я об этом позабочусь, а ты сделаешь все возможное и невозможное». Указательный палец уперся в грудь Саввы. «Да чего ж мерзко, да чего унизительно. Он должен присмыкаться перед этим ничтожеством, не ради себя, ради идеи и предназначения. Возможно, когда-нибудь люди его поймут». «Савва, ты останешься со мной?» В голосе Анны странная смесь радости и разочарования, а пальцы растерянно поглаживают серебряный гребень. «Глупец! Как можно рассчитывать на понимание чужих людей, когда собственная жена, муза, отказывается его понимать?» «Так будет лучше, Аннушка». Штерн, ненавистный и презираемый Штерн, вдруг пришел ему на помощь. «Я не могу оставить тебя одну. Я доверяю Савелию. Он за тобой присмотрит. Все будет хорошо, девочка. Эта война ненадолго». Он врал. Врал в каждом сказанном слове. Савва чувствовал это вранье шкурой. Нет доверия. Вера в любовь попрана. Война не закончится быстро. Но самое страшное — свет, тот самый, питающий Савву свет, померк. Сделался глуше и беспокойнее, как когда-то с Прасковьей. Нет, быть такого не может. Анна не такая. Анна сильная и самоотверженная. Она просто устала и расстроилась. Ей нужно отдохнуть. И все у них будет хорошо. Она отдохнет и поймет, что он прав.